Сегодня уже можно говорить о том, что Россия, как духовный лидер, как народ, который поднимается с колен духовного рабства, состоялась. Да, народ еще не смог определиться со своими приоритетами. Оттого в глазах некоторых представителей властей выступления людей на улицах российских городов выглядели беспомощными и бесцельными. Я говорил и вновь повторяю, что людям не дано знать своего завтра, а поэтому объяснять причины и делать далеко идущие выводы для любого человека неприемлемо. Для людей же, облеченных властными полномочиями прошлого, это и вовсе опасно. Меня, вашего Создателя, поражают своей наивностью высказывания некоторых людей о возможности управлять людьми, что говорит об их полном непонимании того, что все в этом мире есть мой промысел, а человеку дано только право поверить или не поверить в это. Под словом «поверить» я надеюсь, люди уже понимают, что я рассчитываю не на слепую веру людей, и уж тем более не на фанатизм, а на глубокое понимание смысла происходящей трансмутации или преображения пространства и человечества, и, конечно же, смысла той исторической задачи, которая была поставлена перед человечеством и перед каждым человеком. Я ведь уже много раз объяснял, и люди должны были это осознать, что главная задача человека – не только совершенствоваться, а значит, постоянно поднимать уровень своего сознания, не только формировать основы коллективного первосознания, но и понимать смысл моего промысла. А вот для этого требуется уже не только истинная вера и не только перволюбовь, но и сонастройка с Творцом. Так что же такое сонастройка с Творцом? Опять приходится возвращаться к пройденному и опять повторять, что под сонастройкой я подразумеваю прежде всего понимание человеком, народом, смысла происходящих исторических событий, которыми управляет сам Творец. Теперь давайте разберем еще один и самый главный вопрос. Чего же хочет Творец? Повторяю, в связи с тем, что пространство, а вместе с ними человечество, подошли к границе эпох, к тому моменту, который определяет раз в 26 тысяч лет переход пространства на новые частоты великого космоса, человечество, хочет оно того или нет, все равно будет вынуждено принять это и попытаться самоадаптироваться к новым вибрациям, а точнее к монадам Творца. Повторяю еще раз. Россия была мною выбрана, а я своего решения не меняю, форпостом новой шестой расы человечества. И она должна продемонстрировать всему миру. И не завтра или через какое-то неопределенное время, а сегодня, сейчас, что ее народ принял на подсознании посыл Творца. Россия должна продемонстрировать человечеству, что, приняв этот посыл, она теперь уже сама в сонастройке с Творцом смогла сформировать свой посыл на духовное единение и на богоуправление, при котором соборность народа, проявление им свободной воли и власть Бога на земле, моя воля, совпали. Люди, как свободные, открытые энергоинформационные системы, частицы высшего космического разума, откликнувшись на мой посыл, вышли на улицы, подталкиваемые уже не лозунгами и не политиками из прошлого, а открывшимся в них чувством собственного достоинства и пониманием, пусть пока еще не полностью сформировавшимся, необходимости установления соборности, а значит божественной регулярности, богоуправления. Люди, наконец, в процессе своего прозрения стали осознавать, что пространство принадлежит им по причине их фрактального подобия Первотворцу, и что никто из людей не может принудить их исполнять желания тех, кто предполагает управлять себе подобными без разрешения на то самого Творца. Прежде всего, это великий грех, и поэтому всякий, кто осмеливается противопоставлять себя этой истине, а значит Богу, все равно будет наказан, и очень строго, независимо от того, какую ступень он сейчас занимает на лестнице, уходящей в прошлое человеческой власти. Я говорю это для того, чтобы те из людей, кто уповает на власть денег и тьмы, поняли, что время людей неверия закончилось, и уже навсегда. У меня просто нет времени вступать с этими людьми в прения по поводу легитимности власти Бога на земле. Но если такое противопоставление все же произойдет, а я вижу появление агрессии в словах некоторых политиков, то наказание последует тоже не завтра, а сегодня и сейчас. Я не могу позволить, чтобы просыпающееся сознание народа России, который я избрал быть духовным лидером человечества, было задушено в угоду тем, кто возомнил себя лидером этого народа. Народа, который теперь ведет сам Творец, и кто для меня уже просто не существует. Я не потерплю нагнетания истерии, а тем более хаоса в головах людей. Поэтому через подсознание людей, включая и человека, передающего мои послания, я предупреждаю тех людей, кто все же хочет войны с Богом, о том, что такой войны нет и не может быть. Вспомните хотя бы историю предыдущих цивилизаций. Вспомнив всю историю человечества, люди сразу поймут, что для уничтожения упрямой и к тому же агрессивной части населения планеты мне достаточно всего лишь проявить свою волю. Я даю еще немного времени на то, чтобы жаждущие войны, а не мира, наконец понял, что процесс духовного прозрения людей уже не остановить, ибо это не только духовное прозрение народа, но это еще и проявление моей воли, моего промысла в проявленном плане. Да, вышедшие на улицы пока не знают, какие слова они хотели бы услышать от избранных мною людей веры. К тому же для этого не подготовлена платформа коллективного первосознания. Но самое главное, люди вдруг поняли счастье, единение, несмотря на то, что к ним еще не пришло понимание чуда Богопроявления и понимание момента чудесного превращения народа из вечного изгоя в народ, направляемый теперь самим Творцом. Я уже много лет говорю о том, что соборность людей, а значит проявление ими права свободной воли, станет основой новой божественной регулярности или божественной пирамиды власти, основу которой составят частицы Первотворца, способные творить новое пространство высшей справедливости. Человек из-под палки, а значит человек духовный раб, никогда не сможет стать сотворцом. Поэтому я не могу допустить продолжения господства денег, мамоны над своими частицами, сотворенными для эволюции сознания самого Первотворца. Сейчас все происходящее на планете находится под моим контролем. Соборность людей только-только начинает формироваться. И первой ласточкой такого высокого духовного единения явилось счастье сонастройки друг с другом людей разных взглядов и разных убеждений. И на улицах это прозвучало камертоном первой любви и проявилось в единении сердец и первой попытке увидеть в своем ближнем сотворца. Уходящий год заканчивается для России подъемом самосознания. Следующий год, год Бога, несет людям уже не только духовное прозрение, но и духовное единение, а значит проявление и совершенно осознанно соборности свободных людей, свободная воля которых, наконец, совпала с волей Творца. А это и есть самое настоящее чудо Богопроявления в каждом человеке. Россия просыпается. И теперь уже окончательно. Теперь никто не сможет сказать, что этот духовный лидер человечества не услышал посыла Творца. Как раз наоборот. Мир сегодня увидел и понял, что Россия уже никогда не будет изгоем, и что будущее человечества зависит от духовного единения этого народа.